не успели камуфляжи окружить и положить на траву всех присутствующих, как вода вытекла из пленки и мирно заполнила цистерну. Майор крупного роста с мышцами Шварценеггера спросил, кто здесь старший. Лебедянский попытался встать. «Лежать!» — крикнул майор. «Где ваши динозавры?» «А на что вам они?» — спросила Марина. «Молчать! Мы должны вывести динозавров в безопасное место!» «Их уже нет», — возразил Минц. «Их уничтожили». «Кто уничтожил?» «Это долгая история», — уклончиво ответил Минц. «Расскажите! Загружайтесь в вертолет!» Героев нашей истории загрузили в вертолет, включая Лебедянского, на которого никто не обращал особого внимания. Водитель цистерны спросил, «А нам что делать?» И водители других машин, а также пожарные, врачи и строители, все стали спрашивать, а им что делать, раз они только исполняли приказы. «А вы давайте отсюда!» — приказал майор. «Чтобы не мешать работам!» И тогда все уехали. И пожарные машины, и скорая помощь, и цистерна с жидким динозавром.